Мелкие неприятности. Нога у Стаса начала сгибаться в колени, и мальчишка не помнил себя от счастья. Он смотрел на Матвея, приходившего навестить его, такими глазами, что тому становилось не по себе. Вряд ли родные дети относятся к своим отцам лучше, чем относился к Соболеву этот 10-летний парень, рано познавший горе и боль утраты. «Через 2 дня снимем гипс и можете забирать сына», — сказал хирург, изучая повторные рентгеновские снимки колена. «С методикой восстановления я вас познакомлю». Матвей переглянулся со Стасом, сидевшим на кровати. Мальчишка опустил глаза, улыбнулся, и по его щекам пробежали красные пятна. «Не волнуйся, пап, все будет в порядке». У Матвея встал ком в горле. Он поцеловал Стаса в макушку и со смешанным чувством поехал к Ивану Парамонову, который ждал его, чтобы обговорить детали предстоящего стрессового лечения Кристины. Парамонов предложил даже 2 варианта. Первый почти полностью копировал случай, описанный Иваном Ефремовым в романе «Лезвие бритвы». Второй чем-то напоминал библейское исцеление Иисусом Христом парализованного мальчика. Роль Христа в этом случае должен был сыграть сам психотерапевт, а Матвей должен был всеми правдами и неправдами создать ему соответствующую рекламу и устойчивый образ чудотворца в сознании Кристины. Вначале Матвей больше склонялся к этому варианту, однако, посоветовавшись, они решили не торопиться, подумать пару дней и тогда уже сделать окончательный выбор. Потом мастер психосинтеза попытался загипнотизировать Матвея, но это ему не удалось ни в первый, ни во второй раз, хотя Соболев и не сопротивлялся. Вернее, он думал, что не сопротивляется. В конце концов Парамонов заметил с уважением: «Вы обладаете адаптивной психофизической защитой на уровне инстинктов, молодой человек. Далеко не каждый умеет так защищать свой мозг от вторжения извне, как это делаете вы. Не хотели бы вы немного поработать со мной? Ради этого я мог бы задержаться в вашем городе». Матвей покачал головой и вспомнил темный взгляд Конкери, монарха тьмы, который всякий раз определял его координаты с точностью до 10 метров. Если Соболев способен защищать свой мозг, почему же монарху удавалось вычислять его? «Расскажите», — посоветовал Парамонов в виде его колебания. «Я умею хранить тайны моих пациентов». Подумав, Матвей рассказал врачу историю своих снов и отношений с Конкери и иерархами, опустив, правда, многие подробности и детали. Парамонов никак не выразил своего отношения к рассказу, хотя слушал внимательно. «Интересно», — сказал он задумчиво, когда Матвей закончил, — «значит, этот ваш мистический приятель мог обнаружить вас даже в многомиллионном городе?» «Весьма интересно. Я тоже знаю способ психопеленгации конкретного человека, но знание мое больше интуитивно и срабатывает лишь в меозе». «Где, простите?» «Меоз — это состояние ментального озарения». «Термин мой. Впрочем, существуют и более древние названия. Сатори, Турия, Йопалча, Фанскана. Я тоже могу, хотя и очень редко, доводить организм до такого состояния. Но у вашего недруга псинюх, похоже, абсолютный. А ну-ка, встаньте ко мне боком». Матвей повиновался. Парамонов закрыл глаза, поводил головой из стороны в сторону. «Теперь повернитесь спиной». Матвей послушно повернулся. Видеть, что делает экстрасенс, он не мог. Но оттого явно повеяло теплым воздухом, проникающим под одежду. «Нет, не вижу», — сожалеющим тоном сказал психотерапевт. «Я чувствую вашу силу, но никаких псиэманаций не ощущаю. Единственное, в чем я уверен, что ваша вишудха, голубая чакра, центр синтеза и логического анализа, блокирована какой-то внутренней программой». «А разбудить ее вы не можете?» Матвей понял, что Парамонов почувствовал коррекцию, проделанную когда-то Тарасом Горшиным. Однако со дня боя с Конкери способности откорректированного организма себя пока не проявляли. «Не знаю», — взгляд Парамонова стал рассеянным. «Мне надо посмотреть кое-какую литературу, а пока повторю свое предложение. Давайте поработаем пару недель, разберемся с вашим организмом. Выиграем мы оба». «Ну что ж, пару недель можно», — согласился Матвей. «Я думал, речь идет о месяцах». «Договорились? Тогда жду вас завтра у себя дома, вернее, в доме моего друга, где я остановился». Парамонов продиктовал адрес, и на этом они расстались. Оба были заинтригованы, но старались не слишком выражать свои эмоции. Что до Матвея, то в случае удачи задавленный монархом коррекционный мостик мог заработать снова, а это открывало горизонты, о которых Соболев в нынешнем положении мечтать не мог. И первым из этих горизонтов был выход на внутренний круг, второй не менее интересный – слой культур инсектов, погибших в далеком прошлом и оставивших свои диковинные храмы, один из которых показывал Соболеву и Балуеву отступник Горшин. Вечером Матвей все же уговорил Кристину отправиться в филармонию на концерт знаменитого Олега Янченко, композитора, заслуженного артиста, лауреата госпремии и профессора. В зал Матвей внес Кристину на руках, не обращая внимания на любопытствующий взор окружающих. Коляску девушки они оставили дома. Кристина тоже не реагировала на взгляды публики, безучастно наблюдая за предконцертной суетой. Но когда прозвучали первые аккорды органа, замерла и с пылающим лицом прослушала весь концерт, растворяясь в музыке, вновь открывая для себя почти забытый мир. Она сидела как завороженная, вцепившись руками в подлокотники кресла, и смотреть на нее было больно и сладко. Янченко играл органную мессу Баха. Магнификат Вивальди, собственное музыкальное приношение. Кроме него, в концерте принимали участие Нинель Камбург с московской капеллой мальчиков, солисты ансамбля «Российский консорт», виолончелист Олег Оловников и трубач Владислав Лаврик. Концерт закончился, и восхищенная Кристина, не стесняясь, поцеловала Матвея. Он дал себе клятву поставить ее на ноги во что бы то ни стало. Единственной печатью зла был ее паралич. Вивисектора Елынина не успели сделать из нее зомби замедленного действия. На утро позвонил Василий. «Соболев, зайди сегодня вечером, пообщаемся напоследок». «Решил наведаться в столицу? Ты догадлив, волкодав. Хочу посмотреть, что за школы там открывают, какие условия. Заодно навещу одно место, знакомое тебе». «Церковь Спаса?» «Но ты даешь, ясновидящий. В общем, приходи. Я занят вечером». «Тогда давай прямо сейчас». Матвей собрался, прислушался к своим ощущениям, ничего особенного не услышал и усмехнулся в душе своей постоянной готовностью к встрече с очевидной материализацией Конкери. С одной стороны, жить в условиях войны с монархом тяжело, с другой – интересно. В почтовом ящике он обнаружил письмо из Вологодской области от мужа Лиды. На ходу пробежал его глазами, и настроение упало. Сестра находилась в Вологодском следственном изоляторе по обвинению в покушении на убийство. И потерявший голову Леонид Нестеров слезно умолял приехать и помочь по хозяйству. Не разобраться или вызволить жену, а именно помочь по хозяйству. Это расстроило Матвея больше всего. Леонид не слишком вдавался в подробности происшествия, а из путанного письма его выходило следующее. Дела у фермеров шли все хуже. Многие уехали, но Нестеровы держались. Держались до тех пор, пока не начались конфликты с колхозниками, которые, увы, так и остались люмпинами в худшем значении этого слова. Что за конфликты имели место, Леонид не писал, но последнюю точку в их череде поставил выстрел Лиды. В этот день она стирала, уложив детей спать, а Леонид, кажется, впервые в жизни решил ей помочь. И тут в дом зашли подвыпившие мужики, двое из которых когда-то работали у Нестеровых по найму. Стали требовать денег или бутылку. Лида не хотела, чтобы проснулись дети, поэтому бутылку дала. Но они пришли снова, стали угрожать, полезли к ней, не обращая внимания на Леонида. И тогда у нее лопнуло терпение. Вырвавшись, она схватила ружье и выстрелила. Матвей представил, что могло заставить его сверхтерпеливую сестру пойти на подобный шаг и сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Леонид, конечно, и не пытался ее защитить, хотя в письме оправдывал себя полностью. «Что ж, — подумал Матвей, — придется ехать и разбираться». Полный тревог и предчувствий, Матвей остановил машину возле дома, в котором жил Василий, и вдруг обратил внимание на сцену возле обменного пункта валюты, располагавшегося в здании напротив. Молодая и очень симпатичная девушка в зеленой курточке, чуть не плача, что-то требовала у двух молодых людей. Один одет прилично, второй типичный кидало под 1,90 м, широкоплечий, толстый, с небритой круглой рожей, в замызганном плаще и кожаной кепке. Именно он вылез из кабины «Мерседеса», хотя на взгляд Матвея место ему было разве что за рулем экскаватора. Прилично одетый молодой человек с красивой волной каштановых волос что-то сказал своему напарнику, и тот толкнул девушку, грязно ругнувшись. Лишь на один миг лицо незнакомки появилось перед Матвеем, но его будто что-то толкнуло. Это было лицо прекрасной спутницы Инфарха из его снов. Не раздумывая, он пересек улицу и негромко спросил, обращаясь к девушке, но так, чтобы слышали и те двое. «Что случилось, мадемуазель? Может быть, требуется помощь?» Огромные, полные слез глаза девушки распахнулись еще больше. Она обреченно глянула на своих обидчиков, встрепенувшихся при появлении Соболева, и, сгорбившись, побрела прочь.